Глава 33. Эмир. «Что это?» — спрашивает Алина, изумлённо озираясь. «Ну, ты же хотела освоить другие модели. Вот». По очереди указываю на 4 массивных стола, уставленных сейфами. «Купил самый популярный среди людей нашего круга». «Ты все магазины Москвы опустошил?» «Нет, всего парочку. Доставка быстрая, кстати. Вчера перед вылетом заказал, с утра уже доставили». «И сколько их тут?» 42. Кажется, её глаза сейчас вылезут из орбит. Ну, на то и был расчёт. «Занятно», — ошарашенно произносит Алина. «Ты уверен, что я смогу справиться со всеми?» «Сама же хотела». Одариваю её широкой улыбкой и приглашающим жестом указываю на сейф под номером 1. «Вперёд!» Посмеиваясь, наблюдая за тем, как Алина подходит к металлическому ящику и детально его осматривает. Настолько тщательно, что едва ли не облизывает и не обнюхивает. Надеюсь, через полчаса она махнет рукой и откажется от навязчивой идеи помогать мне. Разумеется, я специально устроил в одну из комнат подмосковного особняка выставку железных коробок. Вчера позвонил управляющему и распорядился установить здесь 4 стола особой прочности, а потом заказал как можно больше самых разных и сложных моделей сейфов. Их доставили, пока мы с Алиной отдыхали после перелёта. Днём я встретился с Воскресенским и подписал все бумаги. Потом кое-кто перехватил меня для важного разговора. Затем я повёл Алину в её любимый ресторан, а после мы вернулись в особняк. За время нашего отсутствия эта комната стала выглядеть как мечта параноика. «У папы, похоже, замок», — выносит Алина вердикт, осмотрев первый сейф. «Значит, ты уже знакома с этой системой, и тебе не составит труда подобрать код. Просто крути колесо и слушай». «Да, знаю, я смогу». Алина припадает ухом к внешней панели и начинает аккуратно вращать колёсико, а я еле сдерживаю смех. Сможет она. Ну-ну. Я надеялся, что один только вид этого спонтанно организованного банковского хранилища охладит пыл Алины. Но не тут-то было. Вон как старается, пыхтит, пыжится. Но ничего у неё не выйдет. Эту модель даже опытный ворюга не сможет вскрыть без специального оборудования. Механический комбинационный замок проворачивается настолько тихо, что человеческий слух не способен уловить щелчки. И даже обладая всем необходимым оснащением, злоумышленник не сумеет провернуть всё чисто. Сигнализация не сработает только в том случае, если вор знает пароль или подберёт его с первого раза, а не будет пробовать бесчисленное количество раз. Я знаю это наверняка, потому что именно такие сейфы установлены у меня в кабинетах. «Даган, ты издеваешься!» — восклицает Алина спустя полчаса безуспешных попыток, когда я в очередной раз жму на кнопку, отключая визжащую сирену. «Его не открыть!» «С таким настроем точно не открыть!» — соглашаюсь, прячу улыбку. «Пробуй ещё раз». Подхожу к ней ближе и останавливаюсь аккурат за её спиной. «Я так не услышу ничего!» — отрезает Алина, стирая со лба пот, проступивший от усилий. «Отойди!» Изо всех сил, подавляя рвущийся наружу хохот, отхожу правее и продолжаю наблюдать за её безуспешными попытками. «Издевательство», — бормочет Алина через какое-то время. «Что ж, стоит признать, что эта модель тебе не по зубам. Поколдуй над этим», — указываю на сейф с цифровым электронным замком, стоящий справа от номера 1. «А если у папы будет именно этот, который я не смогла открыть? Тогда мы в пролёте». Она буркает что-то в ответ, но послушно переключается на вторую модель. И, надо признать, минут через 40 Алине всё же удаётся подобрать нужный код. Но я бы не назвал это победой. Ведь каждая третья неудачная попытка влекла за собой рёв сигнальной тревоги и блокировку замка на добрых 15 минут. Не будь моей жёнушке успешным грабителем. Молодец. Хвалю я её, когда Алина распахивает дверцу и поворачивается ко мне с гордым видом. Вот видишь, нужно просто больше практики. «Разумеется». Алина не улавливает в моём голосе сарказма и возвращается к первому сейфу. Но как она не бьётся над замком, он не поддаётся ей и не поддастся. И всё же она такая милая своей решительности помочь мне. Такая притягательная, сосредоточенная, серьёзная. Это чертовски сексуально и заводит похлеще, чем что-либо. Её волосы растрепались, глаза ярко сверкают, на щеках проступил лихорадочный румянец. Алина полностью поглощена процессом. Её кожа блестит от пота, грудь, облачённая в обтягивающий топик, вздымается с каждым вдохом так сильно, что я не могу отвести взгляд. От напряжения у неё даже соски встали. Алина покусывает нижнюю губу, периодически что-то бормочет, а я могу думать лишь о том, как беру ее прямо на этом столе. «Нет, невозможно», — изрекает она, отступая от неподатливого сейфа. «Я не смогу. Сделаем небольшой перерыв, потом продолжим, хорошо?» «Алин, ты правда думаешь, что я заставлю тебя вскрывать все 42 модели?» «Но тогда зачем они здесь?» Подхожу вплотную, наклоняюсь и шепчу, касаясь губами ее уха. «Для антуража». Провожу ладонями по ее плечам, оплетаю руками талию, притягиваю Алину к себе и провожу кончиком языка по боковой линии шеи. «Для антуража?» Тихонько мурлычет Алина, млея в моих руках. «Именно». Выдыхаю, продолжая осыпать легкими поцелуями ее шею и лицо. «Ты когда-нибудь занималась сексом в банковском хранилище?» «Это имитация», — бормочет Алина, затем сладко стонет, приподнимается на носочки, запускает пальцы мне в волосы, вызывая приятное покалывание в коже, и тянется к моим губам. Едва я ощущаю вкус ее поцелуя, меня охватывает похоть, разгоняя по телу жар. Трясёт и лихорадит настолько сильно, хочу оказаться внутри нее. Очерчиваю изгибы ее телом, ну, бедра, сжимаю грудь. Скольжу рукой под юбку и сквозь тонкую ткань трусиков чувствую ее нетерпение. Алина тихонько стонет, и мне крышу рвет. Желание такое дикое, что я отрываюсь от ее губ и мигом расчищаю пространство, отодвигая пару сейфов назад к центру стола. Рывком подхватываю Алину под ягодицы и усаживаю на деревянную поверхность. Она охает, а я снова целую ее. До того не сдержанно, словно не могу насытиться ею. И это правда так. Мне мало ее, всегда мало. Подтягиваю ее к краю, толкая с твердым пахом ее разгоряченную мякоть, и Алина всхлипывает. «Эмир», — шепчет она, запрокинув голову. «Я хочу тебя». Из меня вырывается почти что рычание. Стягиваю с нее юбку вместе с трусиками, развожу изящные ножки, опускаясь на колени и припадаю губами к желанному месту. Ее запах опьяняет, заставляет сердце бешено колотиться, а кровь бежать быстрее. Жадно всасываю соки ее ответного желания, несколько раз ритмично ударяю по клитору языком. Обвожу по кругу, затем всасываю его и, не выпуская из плена губ, быстро натираю языком. Легонько прикусываю, сразу же отпускаю и покрываю поцелуями внутреннюю поверхность бедер. Медленно, дразняще и так сладко мучительно для нас обоих. Алина сотрясается в моих руках, пытается елозить бедрами, но я крепко сжимаю их, не давая ей соскользнуть со стола. Она задыхается, дрожит всем телом, а я все больше дурею от ее аромата, сладких стонов и несдержанных криков. «Пожалуйста», — хнычет Алина, когда я вновь сосредотачиваю внимание на клиторе. «Я очень хочу тебя». Она впивается пальцами мне в волосы, тянет наверх, и я поднимаюсь на ноги. Перед глазами все расплывается, дыхание становится рваным и поверхностным. Я настолько опьянен ею, что даже слегка дезориентирован. Растягиваю брюки, приспуская их, прижимаю Алину к себе и толкаюсь в нее. Сразу, на всю длину. Сдерживаться и дальше просто нереально. «О, Боже!» — протяжно стонет Алина, когда я начинаю двигаться в ней. Она обхватывает мою шею руками, окольцовывает мои бедра ногами, и мы сливаемся в одно целое, заполняя комнату влажными звуками, стонами, хрипами и криками. Ощущаю частые спазмы во всем теле и чуть сбавляю темп. Но Алина нетерпеливо подает бедра мне навстречу. «Сука!» — шеплю, замерев в ней. «Так глубоко, так узко, что я, кажется, улетаю куда-то». «Какая же ты охеренная, Алина, какая же ты...» Договорить не могу. Голова плывет, в глазах искрит, а тело отказывается мне подчиняться. Единственное, чего хочу сейчас, это вколачиваться в нее, заставляя выкрикивать мое имя и сотрясаться в оргазмах. Мне до того хорошо, что я рискую разрядиться раньше нее, поэтому двигаюсь медленно, однако кайфа это не уменьшает. «Быстрее, Эмир, быстрее! Я почти...» Закрываю ей рот поцелуем и чуть ускоряюсь. Целую ее так жадно, что наши стоны глохнут, съедаемы друг другом. Нам не хватает воздуха, нас обоих трясёт. Еще немного, и я взорвусь. «Чёрт подери!» Сдавленно выдыхая, оторвавшись от нее на секунду, и вонзаясь между ее широко раздвинутых ног по самые яйца. «Алина, ты...» Она кончает, плотно сжимая меня внутренними мышцами, и мне срывает крышу напрочь. Отпускаю себя, долблюсь в нее, как умалишённый, сминаю шикарную задницу, насаживая Алину на член все яростнее. Целую и кусаю ее губы, шею, ключицы, и продолжаю трахать, наращивая темп и ощущая, что разрядка уже близко. Алина выкрикивает мое имя, признается мне в любви, и у меня перед глазами все чернеет. Срываюсь в бездну, наполняя помещение хриплыми криками, а затем замираю. Алина жмется ко мне, продолжая окольцовывать меня руками и ногами, а я будто не здесь нахожусь. «Эмир, я люблю тебя», — шепотом повторяет она. «Так сильно люблю». «Я тебя больше», — произношу, возвращаясь в реальность. Крепко сжимаю Алину в своих руках и упиваюсь ее близостью и потрясающим запахом. Никто больше не навредит ей, не позволю. Ради нее я сделаю что угодно. И прежде всего нужно устранить угрозу в лице ее отца. И не одна лишь месть мною теперь движет. Пока этот урод гуляет на свободе, имея на руках такой компромат, он может наворотить страшных дел. Воскресенского не волнует безопасность Алины. Он не желает ей смерти, но это не значит, что Григорий не станет вновь использовать ее в своих грязных играх. Да, в этот раз я успел ее спасти. А что, если в следующий раз не успею? Воскресенский не даст нам жить спокойно. Ни сейчас, ни в будущем. Над нами всегда будет занесен меч, который в любой момент может опуститься на наши головы. Я должен обезопасить Алину. И ради этого я готов на всё.